Теперь, я скажу так, окей. А мое намерение было, что так как я живу в центре и работаю в центре, я буду ходить пешком, а все вот вопросы передвижения буду решать на такси. Поэтому вот я собирался всегда решать этот вопрос на такси. А что тебе важно, чтобы я о тебе заботился или чтобы физически я сидел за баранкой? Потому что если я тебя заботился, давай придумаем способ как сделать так, чтобы не делая меня владельцем полукровного железного хлама, все-таки вот я тебе заботился. А если тебе важно, чтобы я был шофер и сидел за баранкой, то это довольно странное желание, давай его еще раз. Я что-то не понимаю. Зачем тебе, чтобы я был шофер? Ну, то есть как бы. Я не понимаю. Это в 30-х котировалось, сейчас не понимаю. Не знаю как. Понимаешь, да? Я дополняю свои намерения, что у меня было намерение, вот такое. Такси и ходить в школу. И я даже не собираюсь играть в игру, что я по этому поводу начал быть обязан. Не начал. Я не буду принимать эту обязанность. То есть я в растерянности, у меня был план такой, я вроде об этом говорил. Ты не услышишь, что говоришь я. А ты чего хочешь? Поэтому. Понятно? Берите физические методы, чтобы это делать. Если вы вернулись на шаг назад, на машине, будет ли сбалансирован такой вопрос? Я хотел бы научить тебя ездить на машине, интересно ли тебе это? Нет, потому что ты не слушал. Ну как бы, ты все-таки по структуре обсуждаешь ее намерение. Ты говоришь, так первое, с чего ты должен начать? Вот когда ты это услышал, ты говоришь, ой, я немного расстроен. Я расстроен. Почему? Потому что я собирался сделать себе сюрприз и через 2 недели начать учить себя водить. И потом вот как сделать так, чтобы ты сам водитель. Это был мой план. А ты сейчас говоришь, что ты хочешь, чтобы я все это делал. И я теперь не знаю, как эти два плана соединить. Вот это было бы просто. А тут немножко все-таки в эту сторону сваливаешься. Ты говоришь, а ты говорит, я хочу, чтобы ты меня возил, но ты можешь говорить. Права и водить меня. Ты не говоря про актуальную коммуникацию, про то, что тебе актуально как, что у тебя было другое намерение. А я хотел для тебя научить. И тогда ты представляешь, что я есть жалобщик. Они комплементарные. Если кто-то играет жалобщиком, вы почти все, они вытягивают вас в обвинителя. И наоборот, если кто-то играет в обвинителя, вас вытягивают жалобщик. Понимаете? Это провоцирующие позиции. Поэтому это надо очень четко. Сначала актуальный момент, сначала актуальные эмоции, потом другой момент. А разве фраза «ты никогда не будешь в машине за город», а это подразумевает мое намерение ездить за город? Именно. Но они не подразумевают мое желание возить тебя или не возить. А чистый блейм. Чистый блейм, да. Так а где тогда позиция галочка? В самом твоем вопросе тогда была. По структуре. Забей. Вот забудь. Ты абсолютно правильно определяешь, это блейм, нормально, все. Не только коммуникацию, она ввелась в заблуждение, я хочу, чтобы ты ее просто, мое намерение, чтобы я забыл, и вот реагировал сейчас на свои вот определяющие паттерны, как ты это делаешь. Ты хорошо это делаешь сейчас, достаточно. Не усложняй. Хочу тогда разобраться в позиции заработка. Разберись. Есть ли у тебя намерение показать эту позицию? Я ее уже показал только что. Потому что фраза «хочу разобраться в позиции жалобщика» означает «расскажи мне, как это сделать». Это мое намерение разобраться, разве это не позиция? Ну, у меня же есть намерение разобраться в позиции жалобщика. Конечно, кого ты маркируешь, кто должен дать тебе ответ. Потому что формулировка «у меня есть намерение разобраться в позиции жалобщика», да, это жалобщик и есть. Объясняю, почему. Потому что если бы ты сказал «у меня есть намерение разобраться в позиции жалобщика», я сейчас в недоумении. Через 5 минут я планирую сделать вот эту ленточку, отработать вот эти вещи. Точно. Следующее. И все. И больше меня не отвлекаешь. Этим. Балансированная позиция. Я говорю, что по-другому. Я хочу разобраться в позиции жалобщика. Ты видишь, это маркирование и вопрос. Поэтому кто с твоей точки зрения должен помочь тебе разобраться в позиции жалобщика по структуре? Хотя ты очень умело это маскируешь. Ты же не говоришь, смотри, еще раз, простой критический вопрос. Ты про чью физическую активность в будущем говоришь? Вот эта фраза «я хочу разобраться в позиции жалобщика». Это может быть проводимо здесь сейчас, но под вопросом. Вот из этой фразы «я хочу разобраться в позиции жалобщика» в твоем исполнении идет речь про мой ответ себе или про твои независимые действия? Блеймит, прямо противоположное. Еще раз. Не надо, прежде сразу ты перескакиваешь. Я понял, что ты делаешь. Кстати, вот так жалобщик будет очень хорошо играть в жалобщик. И он будет специально проскакивать тот момент, на который обращают внимание. Для того, чтобы остаться в затруднении и намекнуть тебе, что ты все еще не сделал то, что ты хочешь. Вот это будет красивая игра. Значит так, мое намерение прямо сейчас оставить тебя в этом положении так, чтобы ты не уставался. Да? Потому что я прямо сейчас чувствую, что меня это начинает забавлять. А если меня начинает забавлять, я сейчас буду играть. А если я буду играть, то будет видеть, мне не дело. Да, это важно. А я еще и добрый, позитивный человек. Поэтому хочу. Но мое намерение заключается в том, чтобы сейчас дать тебе возможность самому это сделать. Поэтому я буду продолжать вести, а ты будешь продолжать разбираться. Да? И вот когда разберешься, ты ко мне подойдешь и расскажешь. А если этого не произойдет, скажем, через 2 часа, то тогда ты меня спросишь еще раз. Это вот мое мнение. Как тебе? Отлично. Тогда мы выстраиваем полную коммуникацию закрытую. Потому что все, что мне надо было сделать, перестать играть в твою игру и рассказать про свое намерение. Понимаешь? А я до этого все равно отвечал на эту игру. Ты не чувствуешь себя в матрице? что они знают что-то про тебя, что было, но ты сам этого не знаешь. Вот. Что ты говоришь? Это интересно. Почему? Да потому что, по сути, вот в пространстве твоего мышления не сформировалась достаточная зацепка, квадр не был отработан достаточно хорошо. Поэтому он там был, но ты не можешь получить к нему доступ. У тебя он соскальзывает, у тебя пути туда нет. Если у тебя есть некий опыт, который ты поскользнул, ты не успел прочувствовать. Повторите у тебя специально. Смотри, я говорил о том, что можно учитывать три компонента. Контекст, свое намерение и чужое намерение. Так. И сказал, что техникой ответа «да», запятая «и», значит, что вы проговариваете вслух свое намерение. То есть вы говорите «да» и «я хочу 1 миллион баксов». То есть «да, я продам вам эту скрепку за 1 миллион баксов». То есть ты берешь контекст и проговариваешь свое намерение. Ты выдал совершенно гениальный режим. «О, я точно понял». Я вместо вопроса «что мне за это будет?» буду задавать вопрос «зачем?». Зачем мне это, да? Зачем мне это? Оба вопроса по контексту. Ты говоришь, я понял. Про намерение, я понял. Я думал, должен зачем? И что мне за это будет? И я буду делать выбор между ними. Я теперь пришел от одного вопроса к другому, и невшеверно интеллектуально вырос. Ну вот, с точки зрения метода Баха. Понятно, да? Это озарение. Это то, что называется дигитальное озарение. Когда приходит дигитальное озарение, надо понимать, что просто схема переформировалась. По-другому, она как бы ярче осталась, но она не поменялась вообще. Потому что на самом деле нужно было сделать вот это. И говорить, да, я хочу продать скрепку за 1 миллион, но тут тебе надо заявлять свое намерение. Понимаешь? Вот в обоих этих вопросах не нужно, а здесь нужно. А здесь не нужно, здесь нужно. И так как для тебя характерный паттерн, в котором я все время разлетаюсь, заключается в том, что ты не декларируешь свое чудо, говорить по контексту, по содержанию, то то, как ты продемонстрировал этот паттерн в актуальной коммуникации, было очень забавно. И это как раз еще раз демонстрирует слова гениальных терапевтов, которые понимали, вот как они последовали без схемы, либо создать, что произошло. Любые паттерны, вся ваша жизнь, все паттерны вашей жизни происходят здесь и сейчас. Не все из них вы замечаете, но все паттерны вашей жизни происходит прямо здесь сейчас. Потому что нет никакого другого момента, кроме здесь сейчас. Понимаете? Сейчас вы понимаете, еще не поймете достаточно долгое время. Когда-нибудь начнете с этим работать, вы увидите, что нет никакого другого момента. Поэтому все, что было и все, что будет, находится здесь и сейчас. И поэтому по актуальному паттерну можно говорить, на самом деле об актуальном же паттерне ничего больше. Понимаешь? Но мы делаем, что мы можем говорить о том, что было, и выяснять прошлое, и прогнозировать примерно, что произойдет. Хотя на самом деле актуальный паттерн просто актуальный паттерн. Мне просто важно этим с тобой поделиться, я совершенно не рассчитываю, что ты это поймешь. Но вот я верю в моей картине мира, я тебе буду объяснять еще. Но может быть, когда-нибудь, если действительно возьмешь на эту гляночку, поставишь кнопку, будешь заставлять себя просматривать линии жизни на свою и другого человека. Вот может быть у тебя это получится. Готовы к этому? Расскажи мне про свой план. план на неделю и где именно ты задействуешь там именно эту технику. Я понимаю, что сложно. Венеруемся. Вот со вторника и по воскресенье, что ты планируешь делать, расскажи мне подробно по дням. И где именно ты задействуешь именно эту технику. Выбери троих людей, с которыми ты запланируешь специально пообщаться физически с людьми, назови их мне и скажи, во сколько ты будешь с ними общаться. Так. Контекст не следствие, но намерение. они взаимовлияют друг на друга. Ты сейчас используешь одну сторону, ты вторую не используешь вообще, она отваливается. У тебя что-то вступает в контексте, ты выдаешь моментную реакцию в контексте, и у тебя план на будущее, следствие, моментная реакция в контексте. Это не следствие твоего планирования, следствие твоей мгновенной реакции. То есть ты в актуальной коммуникации договорился на четверг, ну значит в четверг что-то происходит. Ты не сел в понедельник и подумал, так, договоренности никакой не было, но я бы хотел в четверг вот этого. Вот этого не будет. Если научишься, то ты дополнишь структуру своей личности до планета. Не в моменте сейчас отреагировать на коммуникацию планирования на четверг, а независимо от этого. Я что, отвлекся на секундочку, да? Или что? О чем ты думал? Что открылось? Несмотря на то, что скажу. Ну, правильно, значит, что и поэтому не слышно, да? Да. Конечно, логично. Хорошо, объясните. Смотрел в другую сторону, как он не услышал, что ты сказал. Как тебе это значит? Сейчас будет. Да. То есть ты формально должен был услышать, несмотря на то, что смотрел в другую сторону. Иностранную речь, и в ней встречается незнакомое слово. Вы его не слышите вообще. Оно исчезает, оно фильтруется полностью. И буквально через 2-3 секунды вы забываете, что оно там даже было. Поэтому незнакомые названия, незнакомые имена. Дело не в том, что вы их услышите, распознаете и узнаете, что это такое было. Не так это работает. Ты услышишь информацию, потом ее удалишь, и она будет как... Ты на самом де-факто ее слышишь, но твои паттерны не позволяют ее воспринять. Поэтому ты субъективно чувствуешь, что ты отвлекся. Вам еще рассказывал про Грегори Мейсона. Вот в гипнозе. Когда Биндер и Бендер, Грегори Мейсона, когда он говорил, что гипноз полная ерунда и все не работает. Когда он выходил из транса через 2 часа, говорит, я что-то отвлекся. Посмотрите, я говорю. Я, наверное, прислушался к твоему голосу, опа. Вы перегрели часы. Логично объяснение. Он дискретно начал. Вы перегрели часы. Да, Грег. Мы перегрели все часы. Стали. Это было еще ничего. Вот с этим было сложнее. Тут он уже понимает. И вот тут они знают, они же знают его паттерны. Они же сатиру моделировали. И они понимают, что он не может спорить с фактами. Он выходит, смотрит на этот факт. И какая его реакция? Maybe there is something in this. То есть он не может спорить факт. Но Грегори был достаточно открыт для того, чтобы заметить разницу. А ты? О чем я сейчас? Если ты уже перешел к своей базовой кинестетической модальности, начал ощущать, как тебе то, что здесь сейчас, то, что ты дезориентирован, то, что еще что-то. А получается интересно. Просто на том, можно как бы не рассказать? И это сейчас была адская манипуляция. Понятно, почему? Это была сейчас адская манипуляция, потому что я спрашиваю, можно ли об этом рассказывать, а у тебя нет причины отказать. Я знаю, что причина есть, а ты не знаешь, что это очень странно. Потому что дисперсия живут от Д вниз, а кинестетика здесь, кинестетика полностью отсечена. И проблема в том, что он сейчас не знает, что он чувствует сейчас. По поводу своих непосредственных эмоций, он знает, что он чувствует по поводу логики, по поводу темы, по поводу происходящих событий, по поводу контекста, но нет, это актуально, как он сам это относится. И поэтому я могу это сейчас использовать. Я хочу, чтобы вы видели, что это немножко эксперимент, он немножко такой на драйве. Понятно, почему? Вот-вот. Это называется, придется стать человеком. В смысле, я имею в виду. Придется начать реально чувствовать то, что происходит. А это иногда дискомфортно. А просто считай, что ну, я не знаю, о чем. То есть я тебе делаю прямое сообщение о том, что тебе надо начать чувствовать сейчас. Ты говоришь, не о прошлое так же стоит, это не релевантная реакция. Понятно, что это сейчас была не релевантная реакция? Я опять говорю, ты можешь попробовать начать чувствовать, а про прошлое так же будет, а про будущее еще что-то, а про это еще что-то. Это тоже не релевантная реакция. Я просто сознательно достаточно большая представляется, ну, сознательно, что он стоит. Я думаю, да. И очень много нравится. Я думаю, да. Да. И я не могу быть причиной. Я понимаю. Вот. И теперь у тебя будет. Нет. А теперь у тебя будут те силы, которые у тебя есть сейчас. Вот это почти всегда называется невыносимыми переживаниями прошлого. Вот этот перевод. То есть они не внешне невыносимы, они субъективно непереносимы. Да? И тогда ресурсов для того, чтобы справиться с этим не было. Обрати внимание, сейчас прошло время. Ты сейчас другой человек. Сейчас у тебя есть совершенно другие знания, совершенно другой опыт, совершенно другие возможности. Я лично верю, что ты сейчас можешь постепенно, если захочешь, пройти те ситуации, которые были в своей памяти, потому что их больше нет. Фантомы. Понимаешь, то, о чем ты говоришь, это всплывут ли фантомы в памяти и будут они так же мучительны, как непосредственно переживания. Нет, не будут, в первую очередь, потому что это уже просто фантомы. Ты иногда будешь не запутываться, ты иногда будешь чувствовать дискомфорт. Но это будет просто вспоминать. Не более того. А сейчас ты сможешь. Понимаешь, в чем дело? Ты по сути задаешь вопрос следующего рода. У меня в прошлом были моменты, я в прошлом перешел сюда учить кинестетику, да? А сейчас я вот здесь и актуально в будущем продолжаю жить вот так. Понимаешь? То есть моя гипотеза заключается в следующем. Вот это все уже в прошлом. Это все не повторяется, это все фантомы. Поэтому мой вопрос к тебе будет, эти травмирующие факторы сейчас есть или они в прошлом? Это важно. Больше. Да. Потому что относительно тех, которые в прошлом, они совершенно точно не повторятся, это будут просто фантомы. И да, ты с ними столкнешься, да, ты что-то испытаешь по этому поводу, но это вот как фантом, да? Галлюцинация, как дневник Гарри Поттера. Но это даст тебе возможность с текущего момента и дальше жить полноценной жизнью. Полноценное не значение, что с тобой сейчас что-то не так, а полноценное значение, у тебя все будет задействовано. Без урезов. Вот в этом значении. А она будет немножко отличаться от той, которой ты привык сейчас. И она будет другой. Она не будет легче, она не будет веселее. Она будет качественно другой. Что поделать? В жизни будет только раз. И это и хорошо. Потому что жизнь это только радость, и ранит на команде. И крыс, который нажимает на педаль счастья. Понимаете? Поэтому вот моя позиция. Ну, то есть вот от меня до той части, которая не секретна. Да? Что вопрос от секретной части, за что я воспринимаю как раз. Здесь все того, что это меняется. От меня к тебе. Да? Не от моей дигитальной части, к твоей дигитальной части. Потому что я знаю, как это делать. Я очень хорошо знаю. беру фазы и показываю, как они работают. Все, что мне нашлось эти фазы. Это ребенок не нужен. Я сам успокаиваю. Я очень много из-за него. Я не знаю степени его здесь. Я очень круто. Меня успокаивает, что заплатили за это деньги, поэтому вроде как сами вписались, и что это веб-блог. Но я сам не успокоен, поэтому я сюда на потом вспомните. В порядке? Каждый свой, два разных барьера. Сейчас объединил это одним словом барьер.